Ближе к центру начали попадаться окруженные тенистыми садами то ли усадьбы, то ли дворцы, выстроенные в заморском стиле, с колоннами, широченными балконами и террасами, окнами чуть ли не от пола и до потолка. Привезли нас тоже во дворец, только совсем другой, во дворец правосудия. Сложенное из песчаника здание в 3 этажа и само по себе было неприветливым, а уж сырой и темный внутренний двор и вовсе показался мрачнее любого из казематов, в которых мне доводилось побывать. «Виселицы видели?» – негромко спросил Огнич, когда мы покинули экипаж. «Угу», – буркнул я. Священник усмехнулся и сказал фургонщику: «Иди вблизи на них полюбуйся». После распорядился: «Вещи ему отдайте». «А дальше мне куда?» – опешил Огнич. «Там жди». Ну а мы прошли во дворец правосудия, задним коридором добрались до лестницы и поднялись на 2-й этаж, привлекая позвякиванием кандалов внимание клерков и посетителей. Прошли по нему и очутились перед высоченными дверьми зала судебных разбирательств. В своей очереди попасть внутрь там дожидалась разной почтенности публика, кто-то подобно нам был припровожден сюда под караулом, и я приготовился провести здесь остаток дня, но, нет, отца Шалова сразу же запустили в один из кабинетов, а следом внутрь пригласили и нас. Комната была невелика, и хоть ветер лениво шевелил занавески, при нашем появлении худощавый брюнет средних лет немедленно прижал к носу надушенный платочек. Сами мы за 1.5 месяца плавания претерпелись к собственному запаху и благоуханиям соседей, а вот неподготовленного человека проняло. «Я секретарь мирового судьи», — объявил хозяин кабинета. «Мне дано право определять тяжесть проступка и принимать решение о целесообразности судебного разбирательства». Он промокнул платочком покрытое испариной лицо и кинул его на стол, а сам поднялся на ноги и подошел к Беляне. «Посмотрите сюда», — потребовал, прищелкнув пальцами, и удовлетворенно кивнул. «Да, вижу. Все как в бумагах от школы, отче». Браслеты на запястьях Беляны разомкнулись сами собой, цепи с лязгом упали на пол. Барышня брезгливо ткнула их носком сапожка и уточнила: «Это все?» Секретарь мирового судьи выжидающе уставился на священника. «Это все, отче? У церкви нет претензий к этой юной особе», — подтвердил отец Шалый. «А к боярину?» — уточнил хозяин кабинета. «Меня зовут Лучезар Серый», — произнес я с нажимом. Ответом стал небрежный взмах рукой. «У церкви? Нет», — качнул головой священник, — «а назначить меру ответственности за членовредительство вы способны и сами». «Несомненно», — подтвердил секретарь и спросил меня: «Настаиваете на формальном разбирательстве?» «Я соглашусь забыть о нападении и не выдвигать встречных претензий в обмен на проявление снисхождения к моему товарищу». «Нападение, претензии, снисхождение. Слова, слова, слова», — покачал головой хозяин кабинета. «Но высказанная точка зрения мне понятна и чем-то даже близка. Пострадавший способен обратиться за компенсацией самостоятельно, администрации это дело не интересно». Клац, и кандалы соскальзывают из моих рук. «Упали бы на пол, если б не подхватил. В свободной продаже таких не найти», — поинтересовался я, не спеша передавать их священнику. «Неправомерное лишение свободы, тягчайшие преступления», — холодно ответил тот. «Я бы сам с ними поработал». Отец Шалый забрал у меня кандалы и буркнул: «Подобные экзерсисы уместны на пике околита, никак не раньше», — и обратился к хозяину кабинета еще прежде, чем тот успел задать вопрос о Дарьине. «С учетом смягчающих обстоятельств церковь готова передать отрока, обвиняемого в подготовке ритуального жертвоприношения, на поруки заморской администрации Союза негациантов». Секретарь мирового судьи поджал губы. «Это большая ответственность. Чего ради нам взваливать ее на себя?» Дарьин с ответом не нашелся. Он стоял и молча хлопал глазами, я не выдержал и легонько его пнул. Тогда только книжник судорожно сглотнул и выдавил из себя: «Чего вы хотите?» Хозяин кабинета поморщился. «Так себе формулировка», — вздохнул он и пожал плечами. «Но, если говорить прямо, что ж, риск для нас будет сочтен приемлемым в случае удвоения долговых обязательств перед Союзом. Дарьин задолжал школе немногим больше 1000 целковых, так что предложение ему сделали не такое уж и людоедское. Но он молчал, поэтому я взял переговоры в свои руки. Без взимания штрафа за досрочное погашение. Хорошо, но это не затронет основной суммы долга. Тут бы мне сказать по рукам, а вместо этого я вновь пнул ботинок Дарьина. Тот встрепенулся и хрипло выдохнул: «Я согласен. Ну вот и ладушки, одной проблемой меньше. Одной, черти драные, да над всеми нами неопределенность карающим мечом правосудия висела, а тут как-то сразу даже дышать легче стало. Поживем еще, покоптим небушка. Глава 9, 11, 8. Дворец правосудия мы покинули только через час, до того ждали, пока утрясутся все формальности с передачей на поруки Дарьина. Надо было поторговаться. Укорила меня Беляна, когда книжника пригласили для подписания соглашения об увеличении долга. Мог бы и расстараться. Он же из-за нас в неприятности угодил. Из-за нас угодил, вот и поможем с долгами рассчитаться, если подработка подвернется, пожал я плечами. А торга не предполагалось. С тем же успехом ему нож к горлу приставить могли. Девчонка привалилась ко мне плечом. Да чего же я устала. Она вздохнула. И как там только наша Заряна одна одинешенька. Но только распахнулась дверь, к нам вышел Дарьин. Черноволосая пигалица тут же оказалась рядом и чмокнула его в щеку. Книжник покраснел. Я выразительно прочистил горло. Нельзя сказать, будто начал испытывать ревность. Но да, черти драные. Да, начал. В сопровождении священника мы вернулись во внутренний двор, необходимости забирать вещи из экипажа и топать невесть куда пешком не возникло. «Садитесь, подвезем», — сказал отец Шалый. Отказываться нам и в голову не пришло. Думал, Огнич так и скучает на площади перед дворцом правосудия, но фургонщика нигде видно не было, так что дальше поехали под теплым моросящим дождем уже без него. Насколько помню, царь небесный завещал каждому отмерять по трудам его. Заметил я, когда экипажи пересекли небольшую площадь и покатили по направлению к форту на западном склоне холма. «Поясни», — потребовал священник, которому и были адресованы эти слова. «Вы попросили, я придержал и не удавил», — сказал я. Особо даже не сомневался, что ответом станет укор в отсутствии благодарности за спасение наших жизней, но отец Шалый вынул из кошеля червонец. «Прими награду за труды свои, отрок», — сказал он, вкладывая в мою ладонь увесистую монету. «Только учти, что золотая десятка здесь тянет всего на 8 целковых серебром». «Чего это?» — опешил я. «Антиподы платят торгашам золотом, его у них в избытке». «Платит», — удивился я. «Мы разве с ними не воюем, мы с ними торгуем». «Подождите, подождите, а как же осада и взятие Тегаса? Об этом даже в газетах писали». Дарьин закивал, соглашаясь со мной. И священник рассмеялся. Южноморский союз негоциантов отбил Тегасу банкирского дома Златогорье. Обычное дело, все ради прибыли и власти. Антиподы сражались с обеих сторон, среди них тоже нет согласия, да и наемников хватает. «Поверить не могу», — пробормотал книжник. «Торговать с антиподами выгодней, нежели воевать, поэтому местные князьки и жрецы могут спать спокойно. Кровь жертв еще долго не перестанет литься по ступеням пирамид, питая демонических тварей и забытых башков». Интонации священника неуловимым образом изменились, и Дарьин неуверенно поежился, ну а Беляна и до того сидела тише воды, ниже травы. Я подумал-подумал и продолжать разговор не стал, ни к чему это, да и приехали уже. Стены форта оказались не слишком высокими, зато были сложены на совесть, а на огневых позициях помимо картечниц я приметил и безоткатные артиллерийские орудия, не самого крупного калибра, зато скорострельные. На воротах дежурили стрельцы в кирасах и с винтовками. Свои шлемы они сняли и побросали на лавки. Компанию им составлял молодой тайнознатец, тянувший здесь лямку, судя по загорелому лицу, уже не первый месяц. Экипажи в арку заезжать не стали, мы выгрузились и в компании монахов прошли во двор, где уже расположились пассажиры девятого вала. Под озадаченными, недоуменными и злыми взглядами я, Беляна и Дарьин присоединились к соученикам. Монахи Ордена Небесного Меча покидали свои пожитки под навес и встали на особицу, а вот отец Шалый двинулся прямиком к троице местных заправил. Сухопарый мужчина средних лет, прямой будто штык проглотил, был в странного вида головном уборе и светлом мундире с непонятными нашивками. Под мышкой он удерживал тонкую трость, пояс оттягивала кобура с револьвером. Бородатый и пузатый дядька нарядом и манерой держаться походил на преуспевающего купца. Этот на голову водрузил картуз. Распахнутый сюртук открывал жилетку с золотой цепью карманных часов, а брюки были заправлены в высокие кожаные сапоги. Дымил он странной на вид самокруткой, только свернутой не из обрывка газеты, а непосредственно из листьев табака. В третьем же я с первого взгляда опознал тайнознатца, пусть и вырядился моложавый дядька, загорелый и веслоусый, в холщовые штаны свободного кроя, льняную рубаху и широкополую соломенную шляпу. На ногах – сандалии. Отец Шалый после недолгого разговора с этой троицей отошел в тенек, где за конторкой примостился парнишка-писарь, но и там надолго не задержался и в итоге уселся на выставленную вдоль стены лавку. Ветер унес тучи, выглянуло солнце, и от влажных плит начал подниматься пар. Не сказать, будто в бане очутился, но что-то вроде того. «Чего тут?» — шепнул я, протолкавшись к огничу. «Кормежка за казенный счет, жильем обеспечит, а вот если что купить, либо под жалование, либо денег могут в долг дать». «Да это понятно», — отмахнулся я. «Куда нас дальше-то? До конца лета здесь останемся, а потом раскидают кого куда», — подсказал огнич. «Мужик в соломенной шляпе, ты назначец, будет нас натаскивать. Купчишка здесь от администрации, а майор в пробковом шлеме, комендант гарнизона, говорит, за любое нарушение, плети и штрафы. Дуэли только по лицензии для офицеров, нам и думать нельзя, иначе вовек по долгам не рассчитаемся». Ну а дальше меня от фургонщика оттер Вьюн, к которому тут же присоединились Лоб и Ёрш. Босики носили с расспросами, пришлось отшучиваться. Попутно обратил внимание на непонятные приготовления учеников школы из вечного полдня. Закончив рисовать на брусчатке какую-то сложную схему, четверо парней встали попарно друг против друга и наставили руки на солнце, а потом резко согнули их, приложив ладони к сердцу, и будто лучи дернули. Мягкое теплое свечение потекло и подсветило магическую схему. Вспыхнуло и погасло ослепительное сияние. Я кое-как проморгался и через слезы в глазах разглядел возникшие невесть откуда силуэты. Вроде бы женские. Что за черт? Но никто из стрельцов не хватался за оружие, не стал раньше времени паниковать и я. Протер глаза и обнаружил, что перенеслись во двор форта две молоденькие барышни и девица года на три их старше. Все с нашивками школы из вечного полдня, все приложили ладони к груди и склонили голову, приветствуя соучеников. «Симпатичные», — цыкнул зубом Лоб. «Нам таких в плавании очень не хватало, поэтому их сразу сюда и перебросили», — решил я и повернулся к изумленному до крайности книжнику. «Даря, это как вообще, чтоб я знал?» — честно сознался тот. «Какой-то секретный аркан, наверное». «Странные они», — скривился Вьюн. «Себя ревнителями солнца называют, ни с кем не водится, и зазнайки почище водоворотов. Хлебом не корми, дай пыль в глаза пустить». Тут-то и назначец в соломенной шляпе хлопнул в ладоши и объявил: «Подходи по одному». Началась суета, к дядьке моментально выстроилась длиннющая очередь, и первыми в ней оказались, разумеется, представители школы Бирюзового водоворота. Если б не хмурый взгляд майора, наши бы точно полезли в драку, ну а так обошлось без мордобоя. Я и вовсе на санцепёке прожариваться не стал, ушел в тенек и утянул за собой Беляну. Сели на лавочку и откинулись спиной на стену, а затем к нам присоединился и Дарьин. Вскоре все угомонились и перестали толкаться и пихаться локтями. Веслоусый назначец глянул на первого и назвал его по имени, после чего писарь отыскал нужную строчку в реестре и проставил там галочку. Так дальше и пошло. Неожиданность случилась лишь однажды, когда два юнца из школы призрачных волков вдруг оказались барышнями. Одну поименовали Лаской, другую — Лиской. Все зашушукались, а Лба так и подкинула. «Да как так-то?» — возмутился он. Не было среди них девчонок. Парочка прибившихся к босикам деревенских увольней уставилась друг на друга круглыми от удивления глазами. «Мы же с Лисом на руках боролись», — выдал один. «И он тебя переборол», — заржал другой. «Ну а там и до нас очередь дошла. Огнич сломанная подкова, Дарьин мертвослов, Беляна скотень, ну и я, Лучезар серый». Облегчать задачу тайнознатцу я не собирался и намеренно закрыл метку, вот только чужая воля легко проникла через искажение духа, показалось даже, будто дядька и не заметил моих потуг вовсе. То ли использовал какой-то специальный аркан, то ли так проявлялся его атрибут. Думать, что он просто превосходит меня на голову, не хотелось. Большей части вновь прибывших предстояло остаться в форте и заселиться в казармы, но кое-кто сподобился и персональных назначений. Так в городскую больницу отослали всех учеников школ Багряных Брызгой мертвой руки, а вместе с ними велели двигать и обескураженному таким поворотом Дарьину. «Увидимся», — отсалютовал я ему на прощание, но лишь этим неожиданности на сегодняшний день не закончились. Беляне велели отправляться в некий большой дом. «Это что еще?» — насторожилась девчонка. «Главная усадьба, милочка», — снизошел до пояснений комендант гарнизона. «Будь любезна привести себя в порядок и одеться подобающим образом. Там замарашкам делать нечего». Захотелось вырвать трость и переломить ее ударом о голову, но пробковый шлем выглядел крепким, а я был сыт по горло заточением в четырех стенах и к тому же намеревался позабыть о своем праве именоваться боярином из какого-то там рода, так что совладал с эмоциями и вызвался проводить девчонку на ее новое место службы. Но сначала, купальни, отмывался долго и с немалым удовольствием, заодно простернул одежду, отжал, надел влажную, и та высохла даже раньше, чем отстоял очередь к цирюльнику. Мастер бритвы и ножниц оказался из числа стрельцов, но сбрил отросшую за время плавания щетину он мне без единого пореза, да и подстриг далеко не так ужасно, как того стоило ожидать. А там и Беляна появилась. Пост на воротах мы миновали без каких-либо вопросов со стороны караульных, разве что скучавший там молодой человек в форме и с револьвером в кобуре при виде Беляны так и подобрался, выпятил грудь, попытался подкрутить жиденький ус, откашлялся даже, привлекая внимание к такому бравому себе, но обратиться напрямую к барышне не решился. Все же не офицер, а приданный в усиление служивым тайнознатец. «Как погляжу, тут у тебя от кавалеров отбоя не будет», отметил я с некоторым даже раздражением. «Это плохо», лукаво глянула в ответ черноволосая пигалица и рассмеялась. «Да ты никак ревнуешь». Но нет, дело было отнюдь не в ревности. Просто я уже чуял скорые неприятности. Что мое, то мое, все так, только мое ли, и барышень тут не так уж и мало, отметила Беляна, не дождавшись никакой реакции на свои слова. Да ты сам погляди, мимо, разбрызгивая колесами грязь и расплескивая лужи, проехал экипаж с двумя разряженными красотками, дальше попалась навстречу дама с солнечным зонтиком, за которой следовала парочка крепких охранников. Еще куда-то со смехом пробежали молоденькие девчонки, судя по небогатым нарядам чьи-то служанки. Попадались на глаза и женщины в возрасте. Вроде как самый обычный город, а не поселение у черта на куличках. Правда, приходилось прилагать немало усилий, дабы не глазеть на антиподов, встречавшихся почти столь же часто, как и выходцы из Поднебесья. Одни отличались смуглой чуть красноватого оттенка кожей, черными как смоль волосами и орлиными профилями, другие были куда темнее или даже чернее с жесткими кудряшками, широкими губами и носами. Первые держались уверенно, на шеях вторых я обычно примечал ошейники, рабы и рабыни. Но как же постулат, будто свобода превыше всего, меня передернуло. Дикость какая-то, право слово. И куда это ты пялишься? Спросила вдруг Беляна, ткнув меня под ребра своим острым кулачком. Пялился я на двух краснокожих девиц, чьи легкие платьица буквально струились, позволяя разглядеть очертания стройных тел, вот и пробурчал. «Уже даже поглядеть нельзя. Тебе меня мало?» — изогнула бровь Беляна. «Что ты на гулящих девок заглядываться стал?» Я нахмурился. «Помнишь, ты заряне о последствиях чрезмерно длительного воздержания говорила? Почти 2 месяца, это как? Уже слишком долго или еще не очень? Может смягчающим обстоятельствам послужить? Вот ты хитрый!» — заулыбалась девчонка. «Хоть сейчас в судейские крючкотворы бери». Я окинул пристальным взглядом улицу, застроенную 2-этажными каменными особняками, и предложил: «Может, комнату снимем? В номера меня вести собрался? Ты против?» Беляна покачала головой. «Мне до обеда на новом месте устроиться нужно и в форт вернуться. Времени море». Но нет, на самом деле то уже начинало поджимать, так что постельные утехи пришлось отложить самое меньшее до вечера. Спросив дорогу раз и другой, мы срезали через глухой переулок и вывернули на тенистую аллею, по которой добрались до главной усадьбы. Перед особняком в 3 этажа высотой с колоннами и барельефами был разбит небольшой сад с пальмами и мраморной чашей фонтана. Струя воды разлеталась на брызги и падала на мастерски высеченную статую обнаженной купальщицы. По засыпанным каменной крошкой тропинкам прохаживались 2 стрельца в бело-голубых мундирах, но нам они препятствовать не стали. Разминувшись с веснушчатым почтальоном, чуть перекосившимся на один бок из-за увесистой сумки, мы подошли к входной двери, и я потянул шнур. Из дома донесся приглушенный отзвук гулкого удара, какое-то время ничего не происходило, затем на крыльце возник до невозможности напыщенный слуга. «Чем могу служить?» — уточнил он у пустого места между мной и Беляной. Девчонка протянула направление, привратник забрал его и удалился, предложив обождать на улице, благо от палящих лучей солнца прикрывал навес над крыльцом. Пару минут спустя дверь вновь распахнулась, и к нам вышел мужчина средних лет в столь накрахмаленной сорочке, что ее воротничок запросто мог рассечь горло при неосторожном движении головой. Черный сюртук, черные брюки, черные надраенные до блеска туфли. «Доверенный слуга, проходите, барышня», — разрешил он и выразительно поглядел на меня. «А вы?» — стало ясно, что приглашением меня не удостоит, так что я вручил Беляне ее дорожный саквояж и усмехнулся. А я подышу свежим воздухом. Беляна, жду на улице. Пот тек по лицу едва ли не ручьем, поэтому дошел до фонтана и с наслаждением умылся, но только сложил ладони лодочкой и зачерпнул воды, как послышался негромкий голос. Не советую. Угрозы я не уловил, но все же позволил воде пролиться обратно в мраморную чашу и обернулся. Обратился ко мне один из стрельцов. Молодчику было далеко за 20, выглядел он бывалым рубакой, но никаких отличительных нашивок на его мундире не обнаружилось. И это при том, что сабля и револьвер куда больше подходили в качестве оружия младшему офицеру, а никак не рядовому. «Запрещено», — уточнил я, отряхивая ладони. «Да почему?» — улыбнулся стрелец. «Но в лучшем случае прихватит живот, а если не повезет, могут и не откачать. А-а-а!» — понимающе протянул я. «Вообще сырую воду не пей, гнилая здесь вода, пиво пей, а чай?» Молодчик смерил меня насмешливым взглядом. «Ежели его сырой водой не разбавит, то можно и чай». Мы еще немного потрепались о всякой ерунде, а потом на улицу выпорхнула Беляна. Мой собеседник прикоснулся пальцами к головному убору, и мы на пару с девчонкой потопали обратно в форт. Разве что по пути я углядел лавку с готовым платьем и потратился на шляпу, пошитую из плотной парусины, с не слишком широкими, но все же защищающими лицо от дождя и палящих лучей солнца полями. Формой она отчасти напоминала пробковый шлем коменданта гарнизона. У словоохотливого стрельца была примерно такая же. «Представляешь, у меня своя комната будет», — похвасталась Беляна. «Да ну», — озадачился я. «Ага», — рассмеялась девчонка. «Выделили коморку под лестницей. На кой черт ты им вообще понадобилась? Чем заниматься будешь? Да уж не постельку управляющему греть», — фыркнула Беляна. «Это не ответ. Ой, да не ревнуй ты. Гостей я встречать буду. Я же иллюзии насквозь вижу, вот и стану приглядывать, чтобы никакой тать под чужой личиной внутрь не пробрался». На управляющего только за этот год 3 покушались, а он в усадьбе совещание проводит, куда все шишки съезжаются. «Пока в свободное от обучения время поработаю, потом на постоянное место примут». Я озадаченно хмыкнул. Купава говорила, будто полноценную иллюзию мало кто сотворить способен. Так отвести глаза несравненно проще. Да и антиподы свое тайное искусство практикуют, у них все не как у нас. Мы прошли в ворота форта, и Беляна повернула на плац. Я же отправился в казарму, дабы проверить, куда босяки пристроили мои пожитки, а заодно оставить там старую шляпу. Наша компания обосновалась в дальнем от входа углу длиннющего помещения, вместившего все сегодняшнее пополнение разом. Пошел меж рядов койкой, сразу отметил очень уж напряженную обстановку. Думал, попробует поквитаться кто-нибудь из водоворотов, но нет, перехватил один из подпевал Доляна. «Скажи, боярин, а вы свою девку по очереди пользовали или все разом?» Нагло осклабился щербатый паренек. «Так сам у нее спроси», дружелюбно улыбнулся я и перенес вес на чуть выставленную вперед левую ногу. «Заодно своим наболевшим поделишься. У девочек же нет секретов друг от друга». Так, разговор сразу пошел на повышенных тонах, невольные свидетели слышали каждое слово, и взбеленившийся босяк ринулся на меня с кулаками. Я только того и ждал, качнулся навстречу, толкнулся ногой и довернул корпус. Отторжение. Уже выбросив вперед кулак, я в самый последний миг прикрыл костяшки магическим барьером, и босяка едва из ботинок не вышибло. Ноги вылетели из-под задиры. Он рухнул навзничь, со всего маху приложился затылком о половицы, да так и замер, не подавая признаков жизни. Черти драные, неужто перестарался? Глава 10, 11, 9, 2 выбитых зуба, сломанная челюсть, сотрясение мозга. Впрочем, если у кого-то хватило ума накинуться на боярина с кулаками, голова у такого человека точно пуста, как гнилой орех, сотрясаться там совершенно нечему. Опилкам или отрубям, разве что, дурня уволокли к лекарю. А я из-за него едва не пропустил обед, и пропустил бы, пожалуй, но дневальный из числа стрельцов видел начало драки, и меня лишь пожурили, обошлось даже без похода к коменданту гарнизона. Его заместитель пригрозил в следующий раз наказать по всей строгости, но и только. После доброй порции нравоучений пришлось идти на плац и под вновь зарядившей мелкой моросью внимать разглагольствованием майора. Хорошо, хоть он из пустого в порожнее не переливал, сообщил лишь, что время сейчас непростое и следует проявлять бдительность, а 3-месячная подготовка – это не каникулы, отрабатывать долг за обучение мы начнем уже на этой седмице. Как именно, не сказал, наверное, решил не расстраивать раньше времени. Ну а дальше всех разбили по отрядам. Самым многочисленным оказалось сборище отсеянных абитуриентов школы Огненного Репья. Нас отвели в дальний конец плаца и оставили дожидаться неведомо чего. При этом ни наставника Краса, ни кого-либо из внутренних учеников следить за порядком не поставили. Вернувшийся к этому времени из больницы Дарьин оказался бледнее мела, на мои расспросы он отвечать не пожелал, лишь коротко выдал. Вскрытие проводили, и замолчал. Даже Беляна его растормошить не сумела. Потом появился ты, назнатец в соломенной шляпе. Вислые усы и без того придавали дядьке Данель за унылый вид, а уж при взгляде на нас, у него и вовсе физиономия вытянулась. «Ни черта не умеете, так?» – спросил он, скривив вниз уголки широкого рта. «Именно так, наставник», – подтвердил я, хотя и стоило бы промолчать. На меня начали оборачиваться, кто-то даже шикнул, но ты назнаться эти слова нисколько не задели, и вроде как даже наоборот. «Осознание – первый шаг к исправлению», – объявил он, усмехнувшись. «А кто не исправится, сдохнет. У нас с этим просто». Подобное вступление никого не порадовало, но и в уныние отнюдь не вогнало. Если уж на то пошло, все на войну с антиподами ехали, а тут вроде как тишина и спокойствие. «Зовут меня Девисил. Для вас, олухи, наставник Девисил», — объявил веслоусый ты назнатец и прошелся перед строем. «И запомните крепко-накрепко. Лучший аркан тот, который вы способны применить прямо здесь и сейчас, незамедлительно. Успел ударить первым, победил. Не успел, сдох. И дело даже не в том, что заклинатели противника полнейшие бездари и недоучки почище вас. Просто чаще всего вам придется сражаться с простецами. Остановить пулю». Он наглядел нас и покачал головой. «Едва ли хоть кто-то из вас способен сотворить подобное, поэтому единственный шанс победить – это». И вновь я опередил с ответом всех остальных. «Ударить первым». Наставник кивнул. «Ударить первым, быстро, точно и достаточно сильно, чтобы пробить защитный амулет, если вдруг у противника при себе такое окажется. Никакие изыски не нужны, они лишь помешают и замедлят атаку». Тут не выдержал Дарьин. «А как же защита?» Девисил смерил его пристальным взглядом, вздохнул и признал. «Защита – это важно, да только не с вашими навыками действовать от обороны. Ударите первыми, получите шанс пережить бой. Уйдете в глухую оборону, сдохните». Впрочем, он вновь вздохнул. «Приказы отторжения и остановки вы освоили, а значит, не беззащитны. Но атака важнее». Наставник вскинул руку, и с его пальцев сорвался оранжевый росчерк огненного удара, столь стремительный, что глаз едва уловил смазанную полосу пламени. Стук, вспышка, шорох оплавленных кусочков металла по брусчатке плаца. «Этому вас учили?» – спросил Девисил, глаза которого отнюдь не отличало оранжевое свечение. Он не был огневиком и вроде бы даже не имел склонности ни к какому аспекту вовсе. Преломление точно не проходил. «Если тут и вправду слишком мало небесной силы для аспирантов и асессоров, наши шансы отработать долги и вернуться домой не столь уж и прискорбно низки», – подумал я, когда всех выстроили для оценки атакующих навыков. Меня, Дарьина, Беляну и Огнича поставили самыми последними, и дело оказалось точно не в склонности к белому аспекту, поскольку к нам присоединились еще и Вьюн с Ершом, хотя на того же лба наставник внимания не обратил. «Вы, никак, излив сформировать успели?» – догадалась Беляна. Босяки разом кивнули. «Вообще непонятно, чего нас в школу не взяли», – заявил Вьюн. «Несправедливо, блин», – согласился с приятелем Ёрш. «Вот же Долян сука подгадил». Адепты принялись шибать по обитому железным листом столбу ударными приказами. Мне очень скоро наскучило наблюдать за их потугами, и я заинтересовался вмурованной в стену стальной плитой. Зачарованный, понял это с первого взгляда. Я подошел и провел ладонью над испещренной глубокими царапинами поверхностью, ощутил явственное сопротивление воздуха, отступил, примерился и ударил приказом. Такое впечатление, по раскаленной печи кулаком приложил. Отдача перетряхнула столь же сильно, как в тот раз, когда шибанул по демоническому отродью. Голова пошла кругом, едва на ногах устоял, но все же совладал с дурнотой и врезал под раной железяки быстрой связкой приказов. «Удар, удар, закрыться. Это кусок обшивки броненосца», — раздался вдруг за спиной знакомый голос. Обернулся и встретился взглядом с наставником Красом. «Очень познавательно», — сказал я без малейшего намека на улыбку, но молодому человеку не оказалось до скрытой в моих словах насмешки ровным счетом никакого дела. Он подошел к веслоусому тайнознатцу, о чем-то с ним переговорил и увел отстрелявшихся адептов на соседнюю площадку, а Девисил занялся теми, кого отобрал в самом начале. «У кого из вас сформирован самый длинный фрагмент абриса?» — спросил он вдруг. Мы переглянулись, и поскольку Беляна промолчала, я сказал: «У меня из лифа 3 узла, но я их только во время плавания окончательно оформил». «Так даже лучше», — расплылся веслоусытый назнатец в какой-то очень уж многозначительной улыбке. «Жги», но сразу предупредил: «Только не выделывайся, просто покажи одноузловой огненный удар». И я выделываться не стал, втянул в себя малую толику небесной силы и толкнулся ею от излива к первому узлу, попутно сплавляя воедино ударный приказ и воспламенение. «Лети», и сразу все пошло наперекосяк. На первом же узле аркан ровно в незримый барьер врезался и едва не рассыпался. Мои внутренности опалило, и лишь чудом удалось удержать атакующее заклинание от разрушения. Я стиснул его своей волей, будто бы уже начавший разваливаться на части снежок обратно слепил, а дальше все повторилось раз и другой. В итоге боевые чары вырвались из вскинутой руки предельно ослабленными, по сути, выродились в блеклую вспышку. Пуф, и все, молодец. Похвалил меня наставник. Нет, действительно очень даже неплохо. Поверь моему опыту. Мало кто в такой ситуации удержал бы аркан под контролем. Я недоуменно уставился на руку и выдохнул. Но какого черта? Девисил обвел всех насмешливым взглядом. Для чего нужны узлы, олухи царя небесного? Делить энергетические потоки. Немедленно отозвался Дарьин. Именно. Делите, тем самым придавать аркану новые свойства. И даже если это примитив на один узел, дополнительного расхода энергии все равно не избежать. А в условиях, когда каждая малость небесной силы на счету, такие траты становятся весьма обременительными. Обременительными, это ладно, пробурчал я. Бить-то мне теперь как? Наставник усмехнулся. Да будет вам известно, каждый узел является полноценным вместилищем энергии, предельный объем которого реально довести до 1/100 ядра. Вот только адепты и даже околиты не обладают достаточным самоконтролем. Циркуляция энергии по абрису – удел аспирантов. Так что по мере развития вам придется не просто раз за разом перекраивать схему арканов, но и вкладывать в чары дополнительный запас сил. Я выдохнул беззвучное проклятие. «Отдыхай пока», – ухмыльнулся Девисил и перевел взгляд на Беляну. «Твоя очередь, милочка». Та вскинула руку и вспыхнула. Едва ли это был огонь, скорее уж Беляна шибанула по столбу сгустком ослепительного сияния. Мишень дрогнула, будто по ней саданули молотом, в железном листе появилась немалых размеров дыра. «Ну, с тобой все ясно, тебя учить, только портить», — развел руками наставник. «В главную усадьбу назначение получила, ну и отправляйся к Баюну». «Нет, пока не уходи, в присутствии симпатичной особи противоположного пола самцы завсегда хвосты распускают». Следующий. Следующим был Дарьин. И пусть он на необходимости работать с узлами оказался предупрежден, сотворить аркан не смог, судорогой руку свело и только. «Вот», — наставил веслоусытый назнатец на книжника указательный палец, «исходящий меридиан сформирован, очередной этап возвышения зачтен, а на деле — пшик». Дарьин насупился и потребовал объяснений. «Да что не так-то?» Ответ наставника его не порадовал. «При отсутствии прямой связи с изливом вливать энергию в сформированный меридиан сродни справлению нужды в бутылку. Нет, при должной сноровке можно струей в горлышко попасть, но попробуй еще, приноровись». Босяки захихикали, книжник покраснел. «И что делать?» – спросил он, совладав с раздражением. «Тренироваться. Так, теперь вы». Йорш озадаченно поскреб затылок, а Вьюн уточнил. «Именно арканом бить? Мы атрибут приняли. Огненный репей называется. Знаю такой», – кивнул наставник Девисил. «Долго вам его энергией запитывать?» Вьюн наставил на столб руку, и с нее в мишень ударил сгусток оранжевого пламени размером со сливу. Стукнуло-вспыхнуло, веслоусытый назнатец кивнул. «Годится. Забудьте про огненный удар, работайте с атрибутом». Дальше взялся показывать свое мастерство Йорш, а я шепнул Беляне. «Что еще за Баюн? Тюн в усадьбе. Да ты его видел. Тот напыщенный тип? Ага». Йорш выступил ничуть не хуже приятеля, а вот Огнич, который, как оказалось, тоже купил у школы семя того же атрибута, сотворил огненный шарик чуть меньше и заметно бледнее, нежели у босиков. «Тут определенно склонность к белому аспекту сказывается», — заявил Девисил. «Но ничего страшного, белое проще простого в любой другой цвет перекрасить. Конечно, преломление часть энергии на себя оттянет, только это не зеленый или синий в оранжевый на лету перелицовывать. Будешь тренироваться, наверстаешь упущенное. А кто тренироваться не станет, с любым аспектом сдохнет. Он уставился на Дарьина. Ну, готов попытку повторить? Тот повторил. Получилось слабенько. Так слабенько, что наставник даже головой покачал. Эдак ты даже яичницу не поджаришь, заявил он прямее некуда. Надо понимать, тут дело не только в оторванности меридиана от излива. Знаю, буркнул Дарьин. Аспект у меня не тот, Огнич самодовольно усмехнулся. Белый во что угодно перекрасить можно, наставник фыркнул. Так то, белый. Ну да, оттенок глаз Дарьина был далек от чистой белизны, скорее уж его стоило назвать цветом слоновой кости или попросту костяным. Девисил на миг задумался, потом сказал, сотвори приказ воспламенения, только не пережигай энергию в оранжевый аспект, позволь ей течь самостоятельно. Понимаешь, о чем я? Расслабься, лови состояние внутреннего равновесия и жги. Книжник кивнул и нацелил руку на столб, но уверенности в этом его жесте не было ни на грош. Ты справишься, подбодрила его Беляна, у тебя все получится. Наставник одобрительно кивнул, а Дарьин с обреченным вздохом зажмурился, после чего из его растопыренной пятерни ударила струя серовато-сизого тумана. Колючие снежинки и льдинки с тихим шорохом прошлись по столбу и развеялись, пролились на брусчатку капельками влаги, а книжник растерянно захлопал глазами. Его ресницы посеребрил иней. «Ну ни черта себе!» – присвистнул Вьюн. «Вот это ты дал!» Наставник Девисил расплылся в довольной улыбке. «Хо-хо!» – потер он ладонями. «А теперь давай ударный аркан в том же духе!» Дарьин как-то очень уж оторопел и кивнул, вскинул руку, и в столб полетел ледяной шар размером с небольшое яблоко. Никакого вреда мишени он, разлетевшись при ударе в мелкое крошево, не причинил. «Резче бей!» — потребовал наставник. «Один узел на ускорение задействуй. Давай!» Я думал, на сей раз мой товарищ выстрелит как из пушки, но нет, с его руки сорвался вытянутый кусок льда, формой напоминавший сосульку, только более угловатый, ломаный и хищный. Пробить металлический лист он не смог, но небольшую вмятину все же оставил. «Вот так-то!» — протянул Девисил, безмерно довольный собой. «Атрибут ты, надо понимать, уже принял, раз тебя к труполюбам определили». Дарьин на нетвердых ногах дошел до стены и опустился на корточки. «Принял», — подтвердил книжник, тяжело отдуваясь. «Только он тут не поможет, ясен пень, не поможет», — фыркнул Девисил. «А вот аргумент, еще как. Если хочешь хоть что-то представлять из себя в бою, попроси подобрать нормальный атакующий аркан, и не скупись. Золото в могилу с собой не унесешь, а вот долги, запросто». Шутка наставника Дарьину смешной отнюдь не показалась, но тот аплодисментов и не ждал. Уставился на меня, очухался, тогда жги. Отдача от едва не сорвавшегося аркана была не такой уж и болезненной. Все это время я не столько приходил в себя, сколько прикидывал, как бы в полной мере задействовать сформированную часть абриса. Ничего в итоге не придумал, поэтому вобрал в себя побольше небесной силы. А когда у солнечного сплетения начало разгораться легкое жжение, пустил энергию по меридианам от узла к узлу. Медленно, слишком медленно. Развалиться аркану я не позволил, но сорвавшийся с руки сгусток пламени неспешно проплыл пару сажений, после чего развеялся. Я вновь втянул в себя небесную силу, повторил попытку и мало того, что на сей раз аркан проходил через узлы куда чище прежнего, так еще на выходе я придал ему дополнительное ускорение. Мелькнула вспышка, мимо, босяки зашептались, я проигнорировал их и врезал снова. Теперь подтолкнул аркан в узле на входе в исходящий меридиан, а дальше лишь подправил его, и столб вздрогнул от удара, мигнула оранжевая вспышка. «Неплохо», — признал наставник и снисходительно улыбнулся. «Но, если переборщишь с ускорением и перекроешь пропускную способность меридиана, в лучшем случае останешься без руки. В общем, захочешь получить оптимизированную специально для тебя схему аркана, обращайся. Возьму недорого, по червонцу за каждый узел. Это всех касается». Я потряс отбитой кистью и кивнул. Договорились, но про себя подумал, что разберусь и сам. Чай, не совсем тупой. А так еще за служебные приказы плату сдерут, оглянуться не успеешь, как без штанов останешься. На этом занятие подошло к концу, и нас отпустили, велев отметиться на выходе у дежурного по гарнизону. «А ты управляющего заморскими владениями видела уже?» — спросил Дарьину Беляны. Девчонка покачала головой. «Нет, говорят, он вечно в разъездах. И даже когда в городе, в усадьбе только рабочие совещания и официальные приемы проводит. А пока нет никаких важных гостей, любовницу там поселил. Ты когда это все разузнать успела?» — удивился я. Тиун рассказал, пояснила Беляна. Надо же мне знать, что и как. Я задумался, не получится ли переночевать в выделенной девчонке коморке, но сразу стало не до того. Лучезар Серый, уточнил дежурный по гарнизону. Бегом к коменданту. Чего еще? Бегом. Беляна и Дарьин остались дожидаться меня во дворе, а я поспешил к майору, точнее, отправился на его поиски. Пусть мне и объяснили, как пройти в приемную, один черт, немедленно заблудился. Рыская по форту, гадал, в какие такие неприятности угораздило вляпаться на сей раз, а застав в кабинете коменданта еще и отца Шалова, этому обстоятельству откровенно огорчился. Не к добру же, черти драные, точно, не к добру. С момента нашей последней встречи священник успел поменять сутану на светлые брюки, просторную рубаху с широкими рукавами и жилетку с множеством карманов. Лицо он обмахивал соломенной шляпой местного производства, но взгляд остался все тем же змеиным, улыбка, фальшивой. «А вот и наше юное дарование», — объявил Шалый, поднимаясь из плетеного кресла, и кинул взгляд на циферблат напольных часов, и даже почти не опоздает. «Куда именно я не опоздаю?» Стоило бы поинтересоваться мне, но я промолчал. Так и так сейчас обо всем расскажут. Глава 11. 11.10. Если полагаете, будто из этого выйдет толк, отче, я не возражаю и на вознаграждение вербовщика не претендую, скучающим тоном заявил комендант гарнизона, который даже за столом сидел так, будто шпагу проглотил. Черти драные, куда меня опять сплавить собираются, кому продали? Отец Шалый отвесил хозяину кабинета короткий поклон и прикрыл лысину соломенной шляпой. «Держи!» – протянул он мне бумажный листок, синевший затейливой печатью. Я взял документ и спросил. «Это что? Это, друг мой, твой счастливый билет?» – улыбнулся долговязый священник на сей раз вроде бы совершенно искренне. «Направление на стажировку к магистру медицины первоцвету, главному здешнему умельцу по выведению порчи и лечению кровавой лихоманки. Поспеши же в больницу, Лучезар. Если поторопишься и застанешь почтенного магистра на месте, день тебе закроют уже по новой ставке». Я ничегошеньки из этого потока слов не понял, но кивнул и покинул кабинет. В приемной водрузил на голову парусиновую шляпу и в сердцах выругался. Стажироваться у врача мне нисколько не хотелось. Вот вообще ни на грош, не мое это попросту. Да еще, когда вышел во двор, Беляна и Дарьин стояли как-то очень уж близко друг к другу. И настроение мне сие обстоятельства отнюдь не улучшило. Пришлось даже напомнить себе, что люблю рыжулю, а с Беляной мы просто хорошие друзья. Но получилось не слишком-то убедительно, и я поинтересовался. «Даря, ты в больницу сейчас?» Книжник озадаченно захлопал глазами и задал встречный вопрос. «А что?» «Да, Лучезар, что случилось?» Присоединилась к расспросам и Беляна. Я помахал листком направлением. «Мне там работа нашлась, но надо спешить, пока нужный человек на месте». «Здорово», — обрадовался Дарьин. «Идем, покажу дорогу». «Беляна, ты с нами?» Девчонка покачала головой. «Нет, по лавкам пройдусь, обновлю гардероб». Мы пока еще втроем двинулись к воротам, но меня почти сразу окликнул лоб. «Лучезар, разговор есть». И, прежде чем я успел послать его куда подальше, босяк добавил: «Важный». Я вздохнул и подошел. «Чего еще?» «Навик подбивает водоворотов тебе темную устроить. Сам слышал. Мол, если они впишутся, никто потом не разберет, кто именно тебя отмудохал. Виноватых не найдут. Темное – это плохо. Там и сами участники знать не будут, кто нож под ребра сунул. Куда уж постороннему разобраться. И отмахаться едва ли получится. Если только свезет кого-то сразу наглухо завалить. Но это и само по себе серьезными неприятностями чревато». Я перехватил какой-то очень уж пристальный взгляд лба и спросил: «Ну и что ты предлагаешь? Нельзя тебе в казарме ночевать», — прямо заявил босяк. «Там не убережешься». Мне только и оставалось, что кивнуть. «Вещи вынесешь?» «Уже». Расплылся крепыш в щербатой улыбке, махнул рукой, и один из прибившихся к нему деревенских увольней приволок мой вещмешок. «Ну спасибо, лоб. Вот этого я тебе не забуду». Я хоть и улыбнулся шире некуда, но ничего хорошего моя памятливость босику не сулила. Он ведь попросту поставил меня перед свершившимся фактом, избавился, не желая идти на обострение конфликта с Доляном, в который к тому же могли вмешаться ученики школы Бирюзового водоворота. «Чего это?» Озадачились в юный ёрш. «Лоб, кончай, нельзя прогибаться. Нормально все», — отсалютовал я парням и поспешил за Беляной и Дарьином, на ходу проверяя пожитки. Где проведу сегодняшнюю ночь, не имел ни малейшего понятия. Больница оказалась двухэтажным каменным зданием с просторным внутренним двором, но заходить туда не возникло нужды ни у Дарьина, ни у меня самого. Покойницкая располагалась в подвале небольшого флигеля, а врачи, избавлявшие пациентов от порчи, вели прием на его втором этаже. «Вы чем занимаетесь-то?» – спросил я, приметив рассевшуюся вдоль стены на бревнышке четверку учеников школы мертвой руки. Раньше внимания не обращал, а сейчас пригляделся и обнаружил, что у них у всех глаза отчетливо белого оттенка. Дарина от моего вопроса передернула. Труп вскрывали, органы вынимали. Он сглотнул. Я вынимал. В обморок грохнулся, догадался я. Не это самое плохое, передернул плечами книжник. Я все помню. Понимаешь, только раз мертвослов и прочитал, а сегодня на потроха взглянул и, помню. Так это здорово же, как знать. Я остановился у крыльца и посмотрел на товарища. Слушай, а на кой черт тебя вообще в покойницкую отрядили? Дарьин в ответ лишь руками развел. Он присоединился к лакомившимся лепешками ученикам школы мертвой руки, а я зашел во флигель. На первом этаже дежурил какой-то молодчик в не слишком-то чистом белом халате. Он вопросительно посмотрел на меня, я сказал, к магистру первоцвету. Молодой человек молча ткнул указательным пальцем в потолок. По скрипучей лестнице я поднялся наверх, а там, несмотря даже на распахнутые окна в обоих концах коридора, сразу ощутил неприятный гнилостный запах. Двинулся по этажу, заглядывая во все двери подряд, и в одной из комнат наткнулся на пятерку учеников школы багряных брызг. Вид они имели бледный, да и лысоватый дяденька в белом халате тоже богатырским здоровьем не отличался, кожа его была болезненного желтоватого оттенка, запавшие глаза налились кровью. Невысокий, тщедушный, Дунь, упадет. То ли дело чернокожий здоровяк, пристегнутый ремнями к хирургическому столу. На таком пахать и пахать, наверное, и пахали бы, если б не жутко распухшие колено. Врач откусил от булки в одной руке и приложился к бутылке с молоком в другой, затем резко бросил. Анатомический театр в подвале. За время обучения в школе и в плавании я нахватался всяких умных слов, но о каком таком театре речь, не понял, а потому протянул листок. У меня направление. Ошибки не случилось, это и в самом деле оказался магистр первоцвет. Он поставил бутылку на край стола, сунул булку в карман и, отряхнув ладони от крошек, ознакомился с содержимым листка, после чего задумчиво потеребил куцую бороденку. «Да у нас тут самородок, судари», — объявил магистр некоторое время спустя и указал на чернокожего антипода. «Прошу, коллега». Юнцы из школы багряных брызг начали давиться улыбками, но я не обратил на них никакого внимания, в конце концов, за Морикова толкового не сошлют, и обратился к первоцвету. «И каков диагноз?» Дядечка погрозил мне худым пальцем. «А это вы нам скажите, любезный?» Я присмотрелся к разбухшему колену антипода, потянул носом воздух, скривился и объявил. «Порча». Магистр дважды хлопнул в ладоши. «Браво!» Он вытянул из кармана белого халата остаток булки и потребовал. «Так избавьте же от нее беднягу. Мне ничего такого делать откровенно не хотелось. Не умею. Я даже не самоучка. Вот что, молодой человек, резко оборвал меня магистр первоцвет. Лечить его попросту некому. Все мы за сегодняшний день слишком вымотались, чтобы рисковать откатом, берясь за этот случай. Сможем заняться им лишь завтра, но утром ногу будет уже не спасти, с тем же успехом можно отнять ее прямо сейчас». Я пожал плечами, нисколько не впечатленный услышанным. «Зато жив останется, никто не станет держать на плантации одноногого раба. Калеку тут же продадут аборигенам, и те вырежут его сердце на вершине какой-нибудь из своих пирамид. Это разве законно? Мир жесток и несправедлив. Так возьмете силы звать хирурга с пилой?» Чернокожего гиганта начало бить дрожь. Я пожал плечами и закатал было рукава рубахи, но взглянул на разбухшие колено и передумал, снял ее вовсе. Взамен надел кожаный фартук, и плевать на оставленные плетью шрамы. Я, всего лишь Лучезар Серый, тут я себя за боярина не выдаю. Немного поколебавшись, я прикрыл низ лица чистым полотенцем и затянул его углы на затылке. Подражая Граю, сполоснул под рукомойником ладони и подошел к хирургическому столу. Отыскал кляп и потребовал. «Открой рот». Не дождался никакой реакции на свои слова и предупредил. «Либо зубы раскрошатся, либо язык себе откусишь». Тогда чернокожий антипод позволил вставить в рот кляп и даже приподнял голову, давая завязать его ремешки. «Похвальное человеколюбие», — прокомментировал мои действия магистр. «Не люблю, когда кричат», — буркнул я и провел над распухшим коленом ладонью. попытался ощутить черноту, фиолет или пурпур, но нисколько в этом не преуспел, тогда вытолкнул из себя малую толику небесной силы. Чернокожего гиганта передернуло, зато удалось уловить отклик чего-то не пурпурного, но весьма близкого к тому. Багрянец, он самый. Тогда я взял кожаный ремень и перетянул им бедро пациента, закрутил, закрепил, а на вопрос магистра пояснил. Порча завязана на кровь, так она хоть немного ослабнет. Именно, воскликнул первоцвет. Здешние тайнознацы нам и в подметки не годятся, но с красным диапазоном они работают мастерски. Кровь, вот их стихия. Если в Поднебесье куда чаще встречаются проклятия фиолетового спектра, то в этих землях безоговорочно главенствуют багрянец и пурпур. Он прищурился. А с каким аспектом привычнее работать вам? С белым, хихикнул один из учеников, но эту шутку никто не поддержал, да я и сам огрызаться не стал. Ограничив кровоток, мне удалось лишь слегка ослабить порчу да сделать ее чуть податливей, но и только. Теперь требовалось либо выжечь эту пакость, либо вытянуть. Выжигать надежно, но долго и больно. Пациент мог и окочуриться, а вытянуть. Я вновь толкнулся в колено энергии и снова ощутил едва уловимый отклик. Попробовал настроиться на него, а когда из этого ничего не вышло, обратился к аргументу своего атрибута. Но напитывать небесной силой малую печать воздаяния не стал, лишь взял за основу ее аспект. Неспроста же Горисвит назвал аркан кипящей кровью клятва преступника. Ключевое слово – кровь. И порча клюнула на пурпур, присосалась к струйке энергии близкого ей аспекта, начала вбирать разложившуюся плоть и становиться чем-то большим, нежели просто нематериальный аркан. Теперь при малейшем смещении моей ладони разбарабаненное колено слегка меняло свою форму, растянутая кожа грозила лопнуть от любого неосторожного жеста, а лопнет, и все, ногу уже не спасти, оторвет к чертям собачьим. Я отставил в сторону правую руку, разделил силовые потоки, и в пальцах сама собой возникла металлическая рукоять ампутационного ножа. «Удобно», — отметил медик. «Резать я ничего не стал. Хватило одного единственного укола, чтобы в кожаный фартук ударила струя гноя и гнилой крови. Вот тогда-то я порчу и подсек. Сам не понял, как свил силовую нить в петлю, стянул ею не успевшие окончательно переродиться заклинание и выдернул его из тела. Сгусток чужой воли, энергии разложившейся плоти забился». Задергался, но вмиг сгорел в пурпурном пламени, когда я сотворил воспламенение со смещением в аспект печати воздаяния. И да, перекрасить белый цвет в нечто совсем иное оказалось легче легкого. Я его попросту заморал чем-то, давным-давно угнездившимся внутри и уже ставшим частью меня самого. «Быстро!» — резко прикрикнул магистр, проведя ладонью над коленом антипода. «Вскройте, вычистите всю дрянь, зашейте и залечите». После глянул на меня. «Значит, пурпур». Я отошел к рукомойнику и взялся отмывать пальцы, а заодно и кожаный передник. «Пурпур», — подтвердил, пытаясь перебороть рвотные позывы. «Лучше бы, конечно, багрянец, но на безрыбье и рак, рыба», — вздохнул первоцвет и скомандовал. «Да брось ты фартук, одевайся и пошли». Идти пришлось в приемную главного врача. Там мне выправили патент лекаря третьего класса, дозволявший снимать порчу во всех владениях Южноморского союза негациантов, но в первую очередь, конечно же, в Тегасе и его окрестностях. Вдобавок к нему выдали служебную бляху. Будешь являться сюда к 6 утра и стажироваться до полудня. Раз в седмицу, выходной, но договариваться о конкретном дне надо загодя, предупредил первоцвет. А на ночлег мы определим тебя. Мы тебя определим. А где заявки? А? Он вопросительно поглядел на секретаря главного врача, и тот принялся рыться в забитых папками шкафах. «Вы и на ночлег определяете?» – удивился я. «Ну а как же? Ты теперь круглые сутки на службе. За дневное дежурство будет капать целковый, за ночное – два. Поди, больше набегать станет, чем тебе по общей ставке причиталось. Больше?» – признал я, но не особо. «Так это только голый оклад», – рассмеялся секретарь, плюхнув на стол папку в пару вершков толщиной. «Будет дюжина пациентов в день, пойдет доплата, и дюжина, это с порчей третьей степени, да для него эти степени пустой звук», — фыркнул магистр, выудил из папки стопку желтоватых листов и, зашелестев ими, снизошел до пояснений. «Третья степень, это если порча только-только в теле угнездилась, вторая, когда уже воспаление и отмирание тканей началось, ну а первую при обширных повреждениях или поражении духа ставит». Он оторвался от записи и посмотрел на секретаря. «Кстати, запиши на меня еще один случай второй степени. «А проклятие?» – уточнил я. «Вне категории, штучная работа», – отозвался первоцвет. «Да», – встрепенулся я. «Мне во время плавания исходящий меридиан прожечь удалось. За очередную ступень возвышения какая-то доплата полагается?» Магистр отмахнулся. «У тебя оклад все доплаты перекрывает. Хочешь, сходи во дворец правосудия на переаттестацию, но смысла в этом немного», — заявил он и вернулся к изучению бумаг. «Ладно, что тут у нас?» Я глянул на секретаря и прочистил горло. «Магистр, на два слова». Тот удивленно воззрился на меня, но все же вышел из приемной в коридор. «Понимаю, не с моими навыками на такое претендовать, но нельзя ли дать направление в главную усадьбу? Просто туда получила назначение одна барышня». «Нет, к усадьбе приписан постоянный врач», — отрезал первоцвет и задумался, после пробормотал. «Крайне востребованный специалист, от пациентов отбоя нет, вечно в разъездах». Он непонятно чему улыбнулся и уставился на меня своими налитыми кровью глазами. «Знаешь, мой юный друг, направление я выписать могу, скажем, за 30 целковых. Наверняка сходишь впустую, но хоть какой-то шанс будет. Интересует?» Торговаться я начал исключительно по привычке. Ничего из этого не вышло, цену не сбил ни на грош, не удалось истолковаться об отсрочке. Магистр прямо в приемной составил распоряжение о выплате мне в счет жалования 30 целковых. Я получил их в кассе и обменял на заветное направление ночным дежурным в главную усадьбу. Задумался, не свалял ли дурака, выкинув деньги на ветер, но сразу махнул рукой. Не так уж и много с меня содрали, если разобраться. В сравнении с общей суммой долга, так уж точно. Ни Дарьина, ни учеников школы мертвой руки на улице не обнаружилось. Я закинул на плечо вещевой мешок и двинулся к главной усадьбе. По пути немного заплутал и набрел на лавку с ремнями и всякими кожаными штукенциями, заглянул внутрь и справился у старичка-приказчика, не получится ли пошить ножны к скальпелю. Дедок придирчиво изучил чуть отливавший зеленью клинок, взвесил его в руке и покачал головой. «Пошить ножны, много ума не надо, хоть на оружейный ремень, хоть на бедро, только, шибко вещь своеобразная, такую не всякий на всеобщем обозрении носить станет». Старикан выжидающе уставился на меня, я его поторопил, и, дед повернул скальпель и сказал, «Можно сделать чехол за спину вдоль пояса, в глаза бросаться не будет, да и куртка прикроет, годится». Кивнул я, и старик занялся обмерами ампутационного ножа. Ну а пока он возился с линейкой, я присмотрел себе перчатки, пошитые из ткани и пропитанные соком какого-то местного растения. По словам старика, они не промокали и могли прослужить столько же, сколько кожаные, а стоили в пятеро дешевле. Впрочем, и так меня ободрали как липку, после чего велели приходить за ножнами через 2-3 дня. В скверике перед главной усадьбой дежурили прежние стрельцы, я по-приятельски кивнул им, поднялся на крыльцо и позвонил. Слуга открыл тоже, прежний. Как и в прошлый раз, он принял направление и в дом не запустил, оставил дожидаться ответа на улице. И даже напыщенный Тиун, столько гонору для старшего слуги, встретил все столь же неприветливо. «Не понимаю, зачем вас прислали?» – холодно объявил он в передней. «В усадьбе есть постоянный врач. Насколько понимаю, вопрос в его чрезвычайной востребованности. Я здесь буду лишь ночевать». Баюн смерил меня долгим немигающим взглядом, после скомандовал. «Идем». Полутемным коридором мы прошли в заднее помещение, там в одном из кабинетов меня принял местный врач. Светившие в окно лучи закатного солнца резанули по глазам, и сначала я разглядел забитые толстенными фолиантами шкафы, потом только проморгался и обратил свое внимание на красавчика лет 30 с завитыми усиками и напомаженными волосами. Наряд его нисколько не уступал одеяниям франтов из школьного дворянства. За морем мне никого столь тщательно следящего за своей внешностью встречать покуда еще не доводилось. Тиун подошел к хозяину кабинета и протянул ему поднос с направлением. Врач взял его, а я уставился на человеческий скелет, стоявший на всеобщем обозрении рядом с камином. Патент отвлек меня от столь необычного предмета обстановки резкий возглас франта. За этим дело не стало, но дружелюбие в голосе хозяина кабинета не прибавилось ни на грош. Скорее уж, наоборот. «Да этот сморчок издевается!» – взорвался врач, ничуть не смущенный присутствием старшего слуги. Красавчик уставился на меня и глаза его налились недобрым багряным огнем. «На кой черт первоцвет тебя сюда прислал?» – отвечай. «Не могу сказать, будто на меня так уж сильно надавили, но врать сейчас показалось идеей не из лучших. Сам попросился», – ответил я чистую правду. В усадьбу служанкой определили одну небезразличную мне барышню. «Это так, магистр», — бесстрастно произнес Баюн, все так же стоявший у стола с подносом в руке. Хозяина кабинета после этого аж подбросила. «Жалкий недоучка». Взорвался он и махнул рукой. Я не сплоховал и отгородился от сорвавшихся с его пальцев багряных брызг отторжением, но те обернулись роем красных мошек, легко обогнули защитный барьер и окутали мою голову, проникли в нос и рот, а через дыхательные пути и в легкие, затянули их багряной то ли пленкой, то ли плесенью. Внутренним зрением та ощущалась предельно отчетливо, именно из-за нее и стало недоставать воздуха. Хватанул его ртом, закашлялся, без толку, только головокружение накатило. Врач самодовольно рассмеялся, и приступ паники сменился лютым бешенством, захотелось врезать в ответ коронным ударным арканом. Но я обуздал эмоции и попытался выдавить из себя чужеродную гадость. Ощутил сопротивление и понял, что сумею исторгнуть порчу лишь с кровью и плотью. Выжигать багряную дрянь, памятуя о чрезвычайной болезненности такового метода, тоже не рискнул. Вместо этого потянул порчу глубже, прямиком к солнечному сплетению. Сначала надавил на нее волей, затем еще и прогнал по телу волну небесной силы. Попутно задышал.